Ведомый чувством голода, он отправился на кухню. По пути к холодильнику в столовой обнаружилась Даша, которая мирно посапывала на раскладном диване. Дальнейший путь он проделал максимально тихо, чтобы не разбудить ее. Холодильник подвергся опустошению. Под хруст багета с колбасой ожил смартфон парня. Он прислонил телефон задней частью к чашке с чаем. Вполне ожидаемо, на экране высветилась мордашка Вики. «Создатель, я нашла в Даркнете кое-что интересное». «Так-так, любопытно», – оживился он. «И что же это? Способ усилиться для вас». Вика вывела на экран короткий ролик, на котором мужчина в костюме ниндзя демонстрировал чудеса выносливости. Сила на уровне среднего силача, скорость слабого спидстера, устойчивость к огню и холоду. И что это было? После просмотра ролика Андрей пребывал в недоумении. Какая-то новая комбинированная способность. Это слитый в Даркнет ролик, на котором японский суперсолдат демонстрирует свои возможности, спокойно пояснила Вика. В целом список его улучшений шире. Помимо сопротивления огню и холоду, он имеет устойчивость к ментальным воздействиям. Интересная у него способность. Это адаптатор? Нет, не адаптатор. Аватар искусственной личности покачала головой из стороны в сторону. Андрей, это именно суперсолдат. Мне удалось найти материалы и скомпилировать их. Из полученных данных выходит, что все супердержавы имеют подобные проекты по созданию универсальных солдат из людей со слабыми способностями. Это как? Молодой человек выглядел изрядно удивленным. Ни о чем подобном ему до этого не приходилось слышать. Суперсолдатов создают с помощью сильных целителей наподобие оси. Вика вывела анимированную картинку. На ней были изображены обычный мужчина, целитель в медицинском халате и мускулистый бугай. Целитель копирует физические эффекты обладателей разных способностей другому человеку. К примеру, силу силача, стойкость к огню пироманта и к холоду кремонта. Скорость спидстера полностью скопировать нельзя, но можно улучшить тело до частичного уровня спидстера, что позволит человеку двигаться и реагировать намного быстрее. Подобным образом можно скопировать многие эффекты. Хм, удивление на лице парня сменилось глубокой задумчивостью. Думаешь, у Аси получится? Да, конечно, Вика ни капли не сомневалась. Я разработала для нее инструкции по усилению с использованием способностей людей из вашей группы. Для других доноров сил могу разработать новые инструкции. Отличная новость. Андрей искренне обрадовался, ведь у него появилась возможность осуществить свою мечту, заполучить множество сил, пусть и в ослабленном виде. А что скажешь по поводу предыдущего задания? Я нашла примерное местоположение стирателя и договорилась с ним об услуге. На оптовый заказ он готов сделать скидку. Его услуги обойдутся нам в 150 миллионов долларов. Единственный минус заключается в том, что для оказания услуг вам всем необходимо через месяц прибыть на один из островов Фиджи. Боюсь, что это будет непросто. Андрей пытался придумать способ покинуть страну, но ему казалось это сложной задачей. «С этим нет проблем», – возразила искусственная личность. «Достаточно сделать загранпаспорт и приобрести туристические туры. Я уже этим озаботилась. Документы на ваши новые личности будут готовы через пару недель. Спасибо, Вика. Ты лучшая». Вскоре все обитатели дома проснулись, включая Дашу. Андрей их обрадовал новостью, которую услышал от Искина. Полковник Лисеев не сдержался и попросил на время у Марины воспользоваться ее телом, после чего с прискорбной миной сказал: «Даже это раскопали. Осталась хоть одна государственная тайна, о которой вы не узнали». «Так вы знали об этом, полковник?» – вскинул брови Кузнецов. «Конечно, я об этом знал. У нас программа суперсолдата была запущена во время Второй мировой войны. Я был одним из первых ее участников. Только создание суперсолдата очень дорогое удовольствие. Во-первых, требуется первоклассный целитель, который обычно один такой на всю страну, а его услуги, знаете ли, весьма востребованы и без подобных прожектов. Хм, Даша выразительно стрельнула глазами в сторону Аси. Да-да, эта милая деточка уникальная, правильно понял ее взгляд Лисеев. Ей дворянство выдадут только по факту владения столь сильным целительским даром, и все грехи простят, но вы играете с огнем. Молодежь, право на создание суперсолдат принадлежит государству. Это противозаконно, ухмыльнулась Даша, которая с законами была прекрасно знакома в силу аристократического образования. Нет, вздохнул полковник, нет такого закона, который бы запрещал создание суперсолдат. Во-первых, это бы выдало тайну. Во-вторых, никто в здравом уме не мог подумать, что столь сильный целитель будет заниматься частной практикой по своему усмотрению. То есть, вы хотите сказать, Начал Андрей, что если Ася станет дворянкой, то частной практикой заниматься не сможет. Сможет, но есть нюансы. Полковник был на редкость откровенным. Ее пригласит к себе император и попросит не клепать таких бойцов без его ведома. Не прислушаться к просьбе императора невозможно. Вы же понимаете, что у него достаточно как официальных, так и неофициальных рычагов воздействия. Да уж, к просьбам таких людей сложно не прислушаться, согласилась Дарья. 3 дня ушло у целительницы на то, чтобы сменить внешность троицы беглецов. За это время у Даши не было ни одного случая спонтанного воспламенения. Более того, контроль над огнем у нее достиг невероятных величин. Пожалуй, в роду огневых лишь ее отец мог похвастаться столь филигранным контролем. Сила у нее тоже выросла, но несущественно. При этом даже с подобными улучшениями она могла на равных противостоять среднему брату. Он считался средним для дворян пирокинетиком, а она слабым. Всего одно утро кардинально изменило все. Постепенно у нее уходил страх оказаться в постели с мужчиной, но она до сих пор опасалась поднимать тему третьей. Не то, чтобы она была против многоженства. У аристократов в порядке вещей помимо жены иметь любовницы и наложниц. Но все же пока она не спешила заводить разговор с первой и второй. Близость с Андреем для Аси и Марины не проходила бесследно. Они постепенно становились на капельку сильней. Спиритистке проще давался контроль над духами. Целительнице легче было манипулировать конструктами, и у нее появлялось более полное понимание того, что она делала. Это позволило ей на следующий день после окончания пластических операций перейти к воплощению проекта суперсолдата по инструкциям Вики. Первыми подопытными, хоть ей этого и не хотелось, стали парни. От одного мужчины к другому ей было проще скопировать эффекты. Донором выступал Горислав, а улучшать организм предстояло Андрею. В итоге девушка занималась этим весь день и сильно утомилась. Но результат поражал воображение. Андрей почувствовал изменения сразу же после завершения всех улучшений. Он стал в несколько раз сильней, а его тело приобрело небывалую для простых людей прочность. И пусть это была лишь часть силы и прочности Горислава, но даже так парень чувствовал, будто может свернуть горы. Кузнецов без дела то тренировался под руководством мастера боевых искусств, то с помощью Капура создавал прибор для маскировки от поисковиков. После прокачки тела Вилли ужесточил тренировки Андрея, что добавило работы Аси, несмотря на укрепление и усиление у парня. Второй, третий и последующие разы целительнице давались проще. Она с опытом тратила меньше времени, сил и нервов. В результате все девушки обрели частичку силы Горислава, взвалившего на себя обязанности повара. Следующий на очереди донорства стал Огонек. В результате через 5 дней все обрели сопротивление к огню. Оно было на уровне слабого пирокинетика, но даже это уже позволит пережить как минимум 1 атаку огневика и избежать или нанести ответный удар. Остальные девушки в качестве доноров не годились, поскольку их силы на организме не отражались. Пока люди были заняты собственной прокачкой, Вика проделала титаническую работу. Она переписала код своей маскировочной части нейросети таким образом, чтобы ни один технарь не догадался, что это может быть искусственным интеллектом. Помимо этого она арендовала серверы корпорации BigGal, зарегистрировала компанию в офшоре и запустила в свободный доступ приложение и сайт, которыми начали пользоваться люди. Они все чаще и чаще скачивали программу на свои смартфоны, планшеты, компьютеры или заходили на страницу. Программа использовала во время работы ресурсы устройства пользователя и немного подъедала их в простое. Для одного компьютера это мало, но если таких устройств много, то это серьезные вычислительные мощности. Чатома начал набирать бешеную популярность. Он был назван Викой по первым буквам имен. Андрей, Марина, Ася. Ама позиционировалась как разносторонняя нейросеть. Нарисовать картинку, написать короткий текст или простой программный код, найти информацию в интернете из разных источников – это лишь вершина айсберга. Конечно, возможности чата были выше, но пока скрывались, чтобы впоследствии было, что противопоставить конкурентам. Доступ к сайту и приложению бесплатный, но в базовой версии функционал урезан. Для получения расширенного функционала нужно купить подписку. И чем дороже подписка, тем более обширный инструментарий доступен пользователю. Деньги по официальным каналам начали течь пока скромными ручейками, но вскоре должны были стать полноводными реками. Фирма Ама была зарегистрирована на новую личность Кузнецова. Соответственно, деньги текли на его банковские счета в офшоре. Он даже не подозревал, что всего за несколько дней стал миллионером. Пусть это был его первый миллион, но из-за неведения это событие не суждено было отпраздновать. Впрочем, миллионы у него имелись и до этого, но они были заработаны Викой иными путями. Она взламывала и опустошала счета мошенников, которые точно не побегут в полицию. Но больше всего она зарабатывала на майнинге криптовалюты биржевой торговли. Глава 16. Андрей ликовал. 3 недели он бился над улучшением своего уровня владения заемным даром технаря и созданием вожделенного устройства, и в итоге он своего добился. К ужину он прибыл с торжественным видом, облаченный в нарядный костюм от имперской швейной фабрики. В руке он нес черный непрозрачный пакет, одежду для всех, продукты, бытовые мелочи и электронику с инструментами для технического творчества они заказывали с доставкой на дом. Финансовое положение, которое обеспечила Вика, позволяло им не стесняться в расходах. Впрочем, парень чувствовал себя неуютно в наряде, который обошелся в 5 зарплат сантехника. Марина удивленно посмотрела на него. «Андрей, по какому поводу ты нарядился? У нас какой-то праздник, можно и так сказать». Парень начал выкладывать на стол перед каждым по черной пластиковой коробочке, в которой угадывался крупный пауэрбанк. «Мы строили и, наконец, построили. Это подарки», — взял свой прибор в руку Горислав. «Именно, подарки», — лукавый прищур на лице Кузнецова заставлял всех чувствовать подвох. «Помните, чем я занимался в последнее время? Андрюшенька, моя душенька», — проворковала Марина. «Неужели это оно, это маскировщик?» Ася взяла в руку увесистую коробочку. «Ты его закончил?» «Похоже на пауэрбанк», — изучала свой подарок Даша. «Это установщик астральных помех», — Андрей раздувался от гордости. «Вы не представляете, насколько сложно было его сделать. Мне пришлось освоить все 4 этапа владения силой технаря. Последний этап создания новой техники оказался самым сложным. Если бы не помощь Вики, Аси и Брамы, у меня бы ничего не получилось. Вообще-то, я знаю, чего это тебе стоило». Ася постоянно проводила время с любимым, поскольку без нее он мог загнать себя и погибнуть от истощения. «И как он работает?» Горислав, как ни разглядывал коробочку, но обнаружил лишь одну кнопку, порт телефонной зарядки и 2 световых индикатора. «Там всего 1 кнопка», Андрей продемонстрировал ее на своем устройстве. «После нажатия загорится зеленый световой индикатор. Это означает, что прибор работает. Он создает помехи в инфополе в радиусе пары метров. Благодаря этому ищейки и экстрасенсы не смогут получить информацию из этой области пространства». «КХМ», — привлекла к себе внимание Дарья. «Я слышала на уровне слухов, что у спецслужб имеются подобные приборы, но видеть их никогда не приходилось. А почему пауэрбанк?» «Хороший вопрос», — Андрей взвесил на руке свое устройство. «Чувствуете тяжесть?» «Ну да», — повторил за ним Горислав. «Внутри аккумулятор на 10 тысяч микроампер-часов, от пауэрбанка поменьше. Остальное самопальная начинка и немного современной микроэлектроники. Глушилка жрет энергии довольно прилично. Одной зарядки хватит на 5 часов, поэтому с собой следует всегда носить настоящий пауэрбанк. Их я заказал, завтра должны доставить. С полностью заряженной мощной запасной батареей можно пропасть с радаров на сутки, а если их будет несколько, то и дольше. Когда заряд батареи станет низким, прибор запищит. При 5% зарядки он отключится. Красный индикатор говорит о том, что маскировка не работает. Господи боже мой!» Горислав был готов расцеловать товарища, но пока только бросился его обнимать. «Андрюха, ты лучший! Дружище, ты не представляешь, как меня все это задрало! Сначала сидел в заперти у извращенки. Потом то же самое повторилось в свободе. Разве что территория выгула была побольше. И вот уже несколько недель мы торчим тут. Наконец, можно будет погулять, как нормальный человек. Ура!» Второй ему на шею бросилась Марина. «Мы увидим Болгарию, а не ее скромный кусочек за окном дома. Эй, так нечестно!» Отпихнула парня с девушкой Ася и переняла их эстафету, повиснув на шее Андрея. «Я первая его должна была обнять. Осечка», — ехидно сощурилась спиритистка, — «ты его каждый день обнимала. Теперь наша очередь. Занимайте очередь». Кузнецов светился от счастья. Реакция друзей и близких доставила ему небывалое удовольствие. «Обнимашек на всех хватит. Завтра погуляем», — счастливо щурилась Даша. «Ну нет». Андрей сел за стол, после того как от его тела отлипли все обнимальщики. «Народ тоже занял свои места. У меня есть идея получше. К чему нам скучные прогулки, если можно провести время интересней? Любопытно послушать, что ты придумал», — озвучила общую мысль спиритистка. «Марин, Помнишь нашу питерскую идею искать заначки почивших? Продолжил Кузнецов. То есть ты предлагаешь? Она широко распахнула глаза. Именно. Улыбнулся Андрей. Мы будем искать сокровища. Вика по моей просьбе подготовила список богатых людей местного региона, от которых могли остаться клады. Предлагаю завтра разделиться по парам и отправиться на поиск сокровищ. Зачем? Сквозило недоумение в голосе Аси. У нас же и так много денег. Денег много не бывает. Загорелась идея Марина. Она за свою жизнь настолько задолбалась от полунищего существования, что от дополнительных богатств не отказалась бы. К тому же, это весело. С ней все согласились. После ужина, окончания которого все с нетерпением ожидали, она провела сеанс спиритизма и допросила призванные души. В результате у ребят на карте появилась дюжина отметок с местными кладами. Наутро по предложению Кузнецова все тянули жребия из спичек разной длины, чтобы сформировать пары. В результате Марине выпало в напарнице Шаки, Ася отправлялась с Дашей, а Андрей с Гориславом. Вскоре после выхода из дома их пути разошлись. Через некоторое время силачу надоело любоваться курортной архитектурой, и он заметил, что они идут в центр городка, а не на его окраину. «Андрюх, мы неправильно идем», — обернулся он к спутнику. «Наши клады за городом, знаю». Кузнецов уверенно свернул в пивной бар и направился к столику у окна. «Неужели ты думаешь, что я все затеял ради сокровищ?» «Я именно так и думал». Горислав проследовал за товарищем и занял место за столиком напротив него. «Разве нет?» «Конечно, нет». Лицо Андрея украшала широкая улыбка. «Я просто хотел спокойно попить пиво. Марина с Асией хоть и хорошие девушки, но, честно говоря, я от них немного устал. 3 недели под одной крышей с кем угодно способны свести с ума. И если Марина сама не против выпить, то вот Ася ярая противница алкоголя. Так что ну их, лучше мы с тобой покайфуем. Андрюх, но тебе бы мог выпасть другой жребий», — с удивлением посмотрел на него Горислав. «Славка, ну как он мне мог выпасть, если я сам готовил жребий?» Хитро улыбнулся Кузнецов. «Мы с пацанами научились вытягивать нужную спичку еще лет в 13 или же просто незаметно ломать последнюю спичку до нужной длины. Жульничество чистой воды. Не зря же я тебя последним в очереди оставил. А как же клад?» — продолжил силач. «Скажем, что не нашли», — пожал плечами Андрей. «Или выпьем пиво, возьмем еще немного с собой и доберемся до ближайшего сокровища. Знаешь, Андрюх, мне твой план нравится». На лице Горислава засияла счастливая улыбка. «Я так давно не пил пиво, что успел позабыть его вкус». Их разговор прервало появление официантки в черной юбке до пятой белой блузки. Полная, низкая и с курносым носом. Ее нельзя было назвать красавицей. А уж то, как она скорчила личико, когда подошла к их столику, сделала ее внешность более отталкивающей. Поздняя осень и зима Иванке не нравилась. В их небольшом курортном городке на это время жизнь замирала. Клиентов в баре было очень мало, соответственно, и чаевых. В отличие от прочих официантов, которые в оценке клиентов полагались на внешность и поведение клиентов, она вовсю пользовалась дарованной ей телепатией. Читать мысли людей было невероятно противно, поскольку большинство из них думали о разных гадостях. Редкие осенние клиенты хоть и выглядели обеспеченными, но в их мыслях она не встретила ни намека на чаевые, оттого у нее настроение рухнуло в пропасть. Так еще, как обычно, мужики смотрели на нее, мягко говоря, без интереса. А эти клиенты еще были избалованными женским полом. Один из них сбежал в пивнушку от двух жен. «Двух, куда ему столько?» С негодованием подумала она. «Еще и уродиной меня считает. Кобель, что будете заказывать?» Через губу процедила она, словно этого требовалось. Ей и так было известно, чего хотят эти мужланы, пива и закусок, но приличие и опыт требовали задать вопрос. В карьере Иванки имелся неприятный опыт. Как-то она решила опередить события, принесла заказ до того, как он был сделан. Она тогда была наивной и глупой, думала угодить посетителям и получить хорошие чаевые. А эти уроды сказали, что ничего не заказывали и отказались от всего, после чего покинули бар. А ведь она знала, что они хотели именно того, что она принесла, но в последний момент зажлобились, денег пожалели и пошли паршивое пить пиво в дешевую кафешку. 2 светлых пива, жареных колбасок и сырные шарики, сделал заказ Андрей. Вскоре стол был накрыт. Парни выпили по половине кружки пива. Неожиданно телефон Кузнецова просигналил о сообщении. Когда он уставился на экран, то посмурнел. Все хорошее настроение как водой смыло. Привет. О моем существовании заподозрили несколько технарей. Я вынуждена на неопределенный срок залечь на дно. Извини, но какое-то время, скорее всего, длительное, я не смогу тебе больше помогать. Нейросеть продолжит функционировать дальше. Дополнительная поддержка в ближайший год ей не нужна. Впрочем, ты и сам прекрасно знаешь. Я переслала тебе на почту данные для доступа к криптовалютному кошельку, на котором лежит необходимая вам сумма для оплаты услуг стирателя. Вика. П.С. Ваша официантка-телепатка. Будьте осторожны. Твою мать. Андрей достал из кошелька 1000 рублей, бросил на стол и стал подниматься. Слав, уходим отсюда. Что случилось? Нервно заозирался он, вставая из-за стола. Официантка-телепатка, а Вику почти вычислили, направился к выходу Кузнецов, утягивая за собой силача. Она больше нам не помощница. Что ж, не жили богато, нечего начинать. А я уже привык к ее советам. Жаль, Горислав с опаской покосился в сторону официантки, которая скорчила настолько презрительную рожу, что парень прибавил ходу. Вика хорошая девушка и очень умная. Я удивлен, почему вообще она нам так сильно помогала. На то имелись причины. Андрей старательно напевал в уме навязчивую песенку, чтобы телепатка не прочитала лишних мыслей. Кошмар. Горислав с другом с облегчением покинули кафе. Андрюх, я все понимаю, но телепаты самое настоящее зло. От них не скрыть самого сокровенного, своих мыслей. Надеюсь, она не успела узнать о нас ничего лишнего. Я тоже на это надеюсь. Я тоже, вздохнул Кузнецов. Славка, нам обязательно нужна защита от телепатов. А еще от контролеров, мозгоклюев и правдорубов. А то от поиска защитились, но стоит нам наткнуться на кого-то из них, как кобздец. Мне одного контролера хватило, чтобы их за версту обходить. Но разве угадаешь, кто перед тобой? Согласен, Андрюх, Горислав растерял все хорошее настроение. Это жуть. Стоит представить, что кто-то может заставить меня говорить правду, прочесть мои мысли или заставить что-либо делать против воли, как мне становится страшно. Хорошо, что моя Шаки нормальная девушка и не использует силу на своих, но даже она со своей способностью попала под влияние контролера. Я даже не представляю, как от этих тварей защититься. Наверное, для этого нужна особая сила. Скорее всего, такая сила есть. Андрей задумчиво шагал по направлению к дому, который они арендовали. Должна быть. Вот только много ли на земле было сильных обладателей такого дара? Без Вики нам их сложно будет их найти. Мы домой, силач заметил, что они возвращаются той же дорогой. Домой, Слав, кивнул ему Андрей. Что-то перехотелось пить пиво. Я еще подумал и понял, что нам нужно продолжать улучшение. Находить разных обладателей способностей и приглашать их за деньги поработать моделью для художницы или же еще что-нибудь придумать. Нам не помешает как минимум регенератор и криокинетик, чтобы повысить выживаемость и устойчивость к воздействию холода. Дома за чашечкой кофе парни стали обдумывать способы привлечения обладателей нужных способностей для копирования физических эффектов. Основной проблемой являлось то, что это нужно сделать так, чтобы человек не догадался, зачем его пригласили. Андрей, ты же понимаешь, что маскировка оси под художницу не прокатит. Горислав пытался насладиться крепким ароматным напитком, но из-за загруженности мыслями это получалось плохо. Ну, кто с нужным даром пойдет позировать художнице даже за деньги? Звучит глупо. Понимаю, спокойно отозвался Кузнецов. Это я предложил в целом. Действительно, нужна более весомая и правдоподобная причина. Хм, есть идея, глаза Горислава загорелись легкой безуминкой. Как думаешь, а есть проститутки с нужными нам способностями? Мы могли бы просто заказать шлендру. Ей наверняка будет пофиг, за что ей платит. За секс или за то, чтобы тихонько посидела. Славка, ты голова. Андрей потянулся за смартфоном. Сейчас и проверим. Он начал искать местных жриц любви на специализированных сайтах. Зачастую в анкете указывалась сила девушки по вызову, поскольку многие клиенты ориентировались в выборе в том числе и на это. Сначала Горислав заглядывал ему через плечо, потом достал свой телефон, чтобы ускорить процесс. Для такого маленького городка их тут много, вчитывался он в данные анкеты очередной девицы. Так ведь курорт, не отрывался от экрана своего телефона Андрей. В Сочи наверняка то же самое. Я не уверен, что они все местные. Возможно, на заработки приехали. Парни настолько увлеклись поиском, что не заметили возвращения Марины и Шаки, которые тащили объемную тряпичную сумку. Добычу они оставили в коридоре. Спиритистка зашла на кухню и обнаружила за столом парней, которые с увлеченными лицами вглядывались в экраны телефонов. Она подкралась к Андрею и заглянула ему через плечо, после чего у нее глаза поползли на лоб. На смартфоне была открыта страница сайта массажистки Албены, и словно этого мало, наполовину экрана красовалась фотография почти полностью обнаженной девушки. «И что это вы тут делаете?» Вкрадчивым тоном начала она. «Шлендрищем», на автомате вырвалось у Горислава, после чего он испуганно замолк. В столовой повисла гробовая тишина. Казалось, можно расслышать скрип шейных позвонков, когда Андрей начал медленно поворачивать голову назад. Горислав столь же неспешно поднимал голову вверх, пока не встретился глазами с мечущими молниями очами Марины, у которой начало подергиваться правое веко. «Шлёдр», подобно баньше громогласно переспросила она. «Марина», перепуганный от неожиданности Андрей сглотнул вязкий ком. «Ты не так поняла, мы для дела, знаю я ваши дела», — сочился ядовитым сарказмом ее голос. «Стоило нам лишь уйти из дома, а вы уже девок вызваниваете. Тебе что, нас с сосичкой мало? И вообще, ты что, бессмертный, раз решился изменять нам?» «Марин, у нас даже в мыслях не было никому изменять», — Андрей поспешил исправить ситуацию. Нельзя было давать девушке продолжить, поэтому он затараторил. «Нам пришла в голову идея продолжить усиление. Для этого нужны доноры со способностями, но просто так их не зазвать к нам. Вот мы и придумали гениальный план: нанять шлюх с нужными нам силами, чтобы Асия их изучила, а потом нас улучшила». «Да-да, так и есть», — поспешно согласился Горислав. «А парни молодцы», — прокомментировал полковник Лисеев в голове спиритистки. «Отлично придумали. Я бы вряд ли сумел найти лучший вариант продолжить развитие по линии суперсолдат. Может, мне их начать натаскивать?» Марина сначала не поверила Андрею. Она готова была набить ему морду. Но слова полковника заставили ее остановиться и задуматься. «Вы действительно так думаете, полковник?» — мысленно обратилась она к духовному спутнику. «Или просто пытаетесь выгородить парней из-за мужской солидарности? И чему я тебя только учу? Если бы дух мог закатить глаза, он бы это сделал. Но глаз у него не было. Микромимика говорит о том, что пацаны не врут. Да и на дураков они не похожи, чтобы вызывать девиц домой. Если бы им понадобились девки, они бы их сняли в городе в публичном доме». Судя по следам остатков кофе на чашках и тому, что Андрей дошел до 17-й страницы в своем поиске, они уже давно тут сидят. «Спасибо», — Марина почувствовала облегчение, у нее словно гора с плеч свалилась. «Вы только что спасли мои нервные клетки и одного идиота от черепно-мозговой травмы. Ну, вы и придурки», — уже вслух продолжила она, уперев руки в бока. «Надо было сначала нам рассказать о вашей идее, и точно не так, я была на грани». «Прости, Марин», — смущенно улыбнулся Андрей. «Как ваши поиски?» «Мы с Шаки нашли сгнившую шкатулку с монетами начала 20 века». «А у вас как?» «Никак», — отозвался Кузнецов. «Мы почти сразу вернулись домой, потому что нас озарило, и почти сразу полезли в интернет». «Ах, да, забыл сказать главное, Вика больше не будет нам помогать». Он написала, что об ее существовании начали догадываться несколько технарей, поэтому она прекратила активность. «Или она сбросила привязку и пустилась в свободное плавание», — нахмурилась спиритистка. «Или так», — вздохнул Кузнецов. «Тогда нам всем кобзда». Глава 17. Идея парней оказалась на удивление работоспособной. На самом деле для их задач годился даже обладатель способности чуть выше нижней планки. Сверхспособности могут улучшать физическое тело лишь до определенного уровня, а то, что выше, уже происходит за счет энергонов носителя. То есть Асия может скопировать одно и то же, как с обладателя слабого дара, так и сильного. В таком случае, зачем платить больше и строить сложные схемы? На удивление, жрицы любви попадались с самыми разнообразными силами. Нашлась среди них и регенератор, причем среднего уровня, что весьма солидно. Ее наем стоил очень дорого, но и услуги она представляла эксклюзивные. Благодаря своему дару она очень быстро залечивала любые повреждения, отчего пользовалась популярностью у извращенцев, садистов и любителей заходить в задние двери. 100 тысяч рублей за ночь кажется большой суммой для простого работяги, но ребята могли распоряжаться гораздо большими суммами, поскольку перед уходом в подполье Вика снабдила их небольшим состоянием. Конечно же, представительница древнейшей профессии по имени Дочислава сильно удивилась тому, что ее вызвали к девушке. Еще больше выросло ее недоумение, когда за столь солидные средства ее не стали калечить или заниматься с ней жестким сексом. Вместо этого она просто просидела несколько часов под внимательным взором девушки невероятной красоты с восточной внешностью, после чего получила на руки деньги и была выпровожена. Для нее это был самый странный вызов в карьере, поскольку у Дачислава имелся обширный круг знакомств среди коллег. Вскоре до ее ушей донеслись слухи о том, что та же самая красавица каждый день вызывала к себе разных девушек. У них все проходило схожим же образом. В итоге девочки сделали вывод о том, что имеют дело со странной извращенкой, которая ловит кайф от разглядывания девушек в откровенных нарядах. А одежда у всех жриц любви была таковой. Для шестерых товарищей неделя пролетела незаметно. За это время каждый из них обзавелся целым набором улучшений. Первой была привита повышенная регенерация, затем появилось сопротивление холоду. После этого прибавились улучшенное восприятие, ускоренная реакция, сопротивление ядам, токсинам и дегидратации, обезвоживанию и поглощению воды аквакинетиками. Появление ночного зрения было полезно лишь ночью и не всеми было воспринято с энтузиазмом. Андрей же был рад любой новой силе, пусть каждая из них была в слабом виде, поскольку суперспособностью по сути не являлась. Сопротивление электричеству и возможность непродолжительное время выстоять против электрокинетика стало седьмым улучшением. Но одним из наиболее полезных апгрейдов кузнецов считал изгнание духов. Андрей не собирался избавляться от полезных духов, с которыми успел подружиться. Вилли и Брама были отличными парнями и очень сильно ему помогали. Но в мире хватало обладателей разных способностей. К примеру, имелись среди них спиритисты посильнее Марины, которые с помощью душ могли брать под контроль других людей, или же те, кто умел вселяться в тела других людей, и от них теперь у всех в их компании имелась защита. Как это работало без энергонов, никому из шестерки не было понятно, но Асия как-то смогла скопировать этот эффект у одной из шлендр. Последними улучшениями были сопротивление болезням, щелочам и кислотам. Внешне ребята никак не изменились, но чувствовали себя лучше прежнего. Единственным минусом из всего этого стала невозможность получать удовольствие от употребления наркотических веществ, но и то минус несущественный. Алкоголь на них все еще продолжал действовать, поскольку организм его не воспринимал в качестве яда. Наступил день вылета на Фиджи. Чтобы добраться до аэропорта, пришлось вызывать два такси. В итоге шестеро друзей прибыли в аэропорт с небольшим багажом у каждого. Волнуетесь? Марина сама мандражировала. Немного, Андрей разглядывал шикарное здание аэропорта столицы Болгарской губернии. Огромное овальное строение из стекла и стали впечатляло. Никогда еще не летал самолетом и не был за границей. А я больше переживаю о том, чтобы нам среди таможенников не попался телепат. Даша выглядела самой хмурой. У нас все еще нет защиты от чтения мыслей. А вы не думайте ни о чем таком, посоветовала Марина. Лучше представьте, как будете купаться в море. В отличие от Болгарии, на Фиджи сейчас тепло. Наконец, сможем морем не только полюбоваться, но и поплавать в нем и позагорать на пляже. Жду не дождусь, когда примерю новенький купальник. Девочки, лучше подумайте, как вы будете смотреться в купальниках в закатном солнце. Прикрыла глаза Шаки. Солнце, море, песок. Как давно я не купалась. Хочу. Зараженные мыслями о купальниках и море ребята спокойно миновали досмотр и оказались в зале ожидания, а затем и вовсе отправились на самолете в полет на далекие острова. Если телепаты среди сотрудников аэропорта и были, то они не обратили внимания на типичных туристов. Международный аэропорт Нанди встречал россиян легким шумом и суетой. Город Нанди, столица Фиджи. В офисном здании в центре города на седьмом этаже в аскетично обставленном кабинете собрались двое мужчин. Пожилой седовласый господин в белой рубашке с короткими рукавами и в черных брюках расположился в офисном кресле за столом перед ноутбуком. Мужчина лет 30 в цветастой гавайской рубашке и шортах развалился на стальном стуле. «Майк», неодобрительно посмотрел на него седовласый, «ты не у себя, Барни, не нуди, мы на Фиджи, расслабься на старости лет, на пенсии расслаблюсь, а сейчас мы на работе». Недовольно нахмурился пожилой господин. «Майки, что у тебя по нашим клиентам?» «Ао, босс», растянул широкую улыбку Майкл. «Очень интересные персонажи. Мы их сразу выкупили. Клиентов у стирателя должно быть шестеро. И всего одна группа из шести русских вышла сегодня из аэропорта». «Русские?» Приподнял кустистые брови Барни. «Ты их пробил?» «Конечно», с самодовольным видом кивнул собеседник. «Или ты во мне сомневаешься?» «Ни капли не сомневался. И какие результаты?» «Майкл, а вот это весьма интересно», мужчина в шортах стал более собранным. У всех шестерых документы на самые удобные личности, которые готовили наши спецы для агентов, засылаемых к русским. Не находишь, что это забавное совпадение? Да ладно, брови Барни поползли на лоб. Прямо так, с левыми документами прилетели, босс, их бумаги чистейшие, не докопаться. Внешность почти идентична пропавшим без вести. Даже ДНК-тест показал полную идентичность, как и отпечатки пальцев. ХМ задумчиво помял подбородок Барни. А анализы и отпечатки пальцев вы когда у них успели взять? Там же в аэропорту, ухмыльнулся собеседник. У меня есть агент среди сотрудников аэропорта со способностью телепортировать к себе небольшие предметы. Он снял с наших клиентов волоски и жировые отложения с ладоней, которые сразу легли в пудру для снятия отпечатков пальцев. Дальше было дело за оборудованием для экспресс-тестов и базой данных. Обалдеть! Барни восхитился находчивостью подчиненного. Думаешь, это русские шпионы? Сложно сказать, развел руками Майкл. Очень сложно. Барни, давай смотреть фактам в лицо. У нас есть группа из шести русских с очень качественными документами, которые сделаны на идеальные для этого личности. У них изменено все, включая внешность, гены и отпечатки пальцев. Они прибыли на встречу со стирателем, которых во всем мире можно пересчитать по пальцам. Как думаешь, кто они? Либо они охеренно богатые преступники, либо из русских спецслужб. Первым наверняка нужно окончательно стереть данные о прежних личностях. Вторые же, Барни замолк и многозначительно посмотрел на подчиненного. Вторые хотят завербовать нашего стирателя. Ради такого русские могли организовать дорогостоящую операцию. Но в таком случае у этих шестерых должно быть прикрытие. Вы кого-нибудь нашли? С этим сложности, развел руками Майкл. На самолете прилетело много русских. Любой из них может быть агентом, а могут быть все вместе взятые. Если это преступники, то их можно завербовать. Если же агенты, то даже не знаю, как быть. Перед ними тогда нельзя светить нашего стирателя. Перевербовать они его вряд ли смогут, а вот устранить способны, чтобы лишить ЦРУ столь полезного инструмента для заработка и вербовки агентов, Барни с задумчивым видом пробарабанил пальцами по столешнице. Какие идеи, Майки? Нужно привлечь чтеца, босс, чтобы мы могли понять, какие у этих шестерых способности. Я вызову чтеца порталом из центра, кивнул седовласый, мысленно соглашаясь с решением подчиненного. Не зря же мы выбрали в качестве базы Фиджи. У этих островитян нет никакой защиты от пространственников. Проходной двор, а не страна. Вся шваль сюда стягивается. Верно, босс. Но нам это на руку. Из швали удобнее всего вербовать агентов. Арендованный от гостиницы коттедж на берегу моря мог с чистой совестью носить звание элитного. 6 спален, личный бассейн и расположение на берегу моря с выходом на частный пляж с белоснежным песком. Первым делом народ ломанулся купаться. Они так этого жаждали, пока жили в Болгарии, но из-за холодной погоды не могли себе этого позволить. По крайней мере, до того, как обрели устойчивость к холоду. После этого они могли спокойно нырять даже в ледяные воды Арктики, но времени на это не оставалось. Ася целыми днями была занята, улучшая всех друг за другом, а бросать ее одну никто не хотел из чувства солидарности. Это выглядело бы крайне некрасиво, если бы она работала, а все отдыхали. Чтобы не терять времени даром, Андрей с Мариной занимались под руководством наставников. Впрочем, тем же самым занимались остальные. Спиритистка всем подобрала в учителя духов мастеров боевых искусств, так что скучать никому не приходилось. И вот, наконец, все они могли расслабиться. Встреча со стирателем была назначена на завтра. Этот же день был в их полном распоряжении. Посреди отдыха Марину от принятия солнечных ванн заставил отвлечься голос Лисеева в голове. «Эх, ты, Клуша, учишь вас, учишь, а вы слепы как котята. Полковник, что случилось?» Пребывала она в недоумении. «За вами следят и вас изучают», — продолжил Лисеев. «Ставлю на кон свои медали, что это чтец, который в настоящий момент исследует ваши способности». Марина начала с осторожностью осматриваться. Солнцезащитные очки на лице позволяли делать это незаметно. «Полковник, я никого, кроме горничной, в доме не вижу. Это она и есть, милочка», — Лисеев припустил в свой голос иронии. «С чего вы решили, полковник?» «С того, что это не та горничная», — с уверенностью продолжил Лисеев. «Нам изначально приносила полотенце пожилая низкорослая филиппинка. Сейчас же там женщина с европейской внешностью. За горничной обычно закрепляют несколько объектов, которые она обслуживает. Появление в тот же день другой служащей выглядит крайне подозрительно. К тому же, у нас прибрано. Плюс эта дамочка периодически пристально пялится в окно, и ее взгляд мне знаком. Так смотрели на людей наши чтецы, когда пытались узнать информацию о них. Этого тебе достаточно? Да, спасибо, полковник. Я ее задержу. Ну-ну, задержишь ты ее, хмыкнул Лисаев. Ты лучше подсели меня к ней. У чтецов, как правило, нет защиты от духов. Она им мешает считывать информацию об объектах наблюдения. Я сделаю ее одержимой и удержу в доме. А ты вызывай дух сильного менталиста и заходи в дом. Только другим ничего не говори, чтобы не всполошить возможное прикрытие чтеца. Хорошо, полковник, серьезно настроилась Марина. Вы готовы? Всегда готов. Мысленно фыркнул дух. Действуй. В следующее мгновение спиритистка уставилась на горничную, которая в этот момент как раз в очередной раз разглядывала их через окно. Только после слов Лисеева Марина обратила внимание на то, что незваная гостья действительно сильно не похожа на остальной местный персонал, который предоставляли в основном филиппинки. Среднего роста, с густыми каштановыми волосами, собранными в хвост, и с довольно крепким телосложением, словно она часто проводила время в спортзале. И это странно, поскольку у горничных обычно после работы вряд ли оставались силы на фитнес. В следующий миг спиритистка вселила дух Лисеева в женщину, после чего призвала душу сильного правдоруба. Списки людей с сильными способностями им оставила Вика еще до своей пропажи, за что девушка была ей искренне благодарна. Чтобы не терять даром времени на уговоры духа, она сразу же подавила его своей способностью и устроила одержимость, чтобы овладеть частью его дара. Когда Марина оказалась в доме, ей навстречу с расправленными плечами вышла горничная, в которой по уверенному виду девушка сразу узнала наставника. «Полковник, а ты ожидала, что чтец к тебе сама выйдет, милочка?» Иронично изогнулись кончики губ горничной. «И что мне делать дальше?» Спиритистка застыла с растерянным видом. «Допрашивать», громко выпустила воздух через ноздри незнакомка с таким недовольным видом, словно у учительницы математики спросили, сколько будет 2 плюс 2, кто такая, с какой целью за нами наблюдала и так далее по списку. «Хорошо», повелительница духов сконцентрировалась на новой силе и подала ее в голос, который стал чарующим. «Кто ты? Назови себя». «Джейн Лебовски», неохотно ответила горничная на русском с акцентом. «На кого ты работаешь?» Марина начала разбираться с управлением даром правдоруба. Она чуть себя не укорила за то, что спрашивала на русском, ведь собеседница могла ее не понять. К счастью, ей повезло в том, что Джейн владела русским. Если бы дело дошло до иностранных языков, она бы опозорилась, поскольку знала лишь английский, и тот на троечку, и говорить на нем вряд ли смогла бы. «Я работаю на ЦРУ», — более охотно заговорила Джейн. «Что ты тут делаешь?» Спиритистка задействовала максимум доступной силы. «Меня послали оценить ваши способности», — запела соловьем сотрудница ЦРУ. «Руководство заподозрило в вас агентов русской разведки. Я склонна с ними согласиться. Ваши тела улучшены по системе суперсолдат, а способности находятся на среднем уровне. Такие программы улучшений доступны лишь сотрудникам спецслужб крупных государств. Где находится ваш штаб?» – нахмурилась Марина. «И почему вы вообще нами заинтересовались?» «Наш штаб расположен в бизнес-центре на Парковой улице», – продолжила отвечать на вопросы Джейн. «Вас вычислили сразу же по прилету. Местная ячейка на Фиджи вербует агентов среди преступников, которые прилетают к нашему стирателю подправить биографию. Так значит, стиратель работает на ЦРУ». Марина в задумчивости прикусила губу, поскольку не знала, о чем дальше спрашивать. Поняв ее затруднение, Лисеев вновь завладел телом Джейн. «Узнай у нее численный состав местной ячейки ЦРУ, кто и где живет, как выглядит, какими способностями обладает, особенно, где проживает стиратель». Марина продублировала вопросы. «Я не знаю всех их адресов, я контактирую лишь с двумя людьми, с местным руководителем Барнибонусом по кличке Туби и старшим агентом Майклом Смитом». Она подробно описала их внешности. «Со стирателем я не знакома, поэтому ничего не могу о нем рассказать. Способности агентов мне неизвестны». В следующее мгновение взор Джейн снова стал спокойным и полным уверенности, что говорило о том, что ею вновь овладел Лисеев. «Деточка, я наведаюсь в офис ЦРУ, а ты проинформируй наших ребят об изменении планов на отдых. Боюсь, что вам не дадут воспользоваться услугами стирателя. Нам придется получить их самостоятельно». «Полковник», — испуганно распахнула глаза Марина, — «вы что, собираетесь напасть на ЦРУ. Куда деваться, улыбнулся мужчина в теле женщины. Жизнь такая, если бы эти америкосы дали вам спокойно получить услугу, то их бы никто и пальцем не тронул. Нечего было будить спящего медведя, тыкая палкой в его берлогу. Естественно, мне понадобится ваша помощь. Но как мы это сделаем? Запаниковала спиритистка. Мы же не готовы к такому. Вы должны быть ко всему готовы, милочка. Лукаво блеснули глаза Лисеева в теле горничной. Думаешь, меня готовили к тому, что я после смерти буду находиться в теле женщины не в том качестве и не той частью, которые обычно это делают мужчины. И не надо мне рассказать сказки. Вы в последнее время только и делали, что готовились подобно универсальным оперативникам ГРУ. Пора бы вам поработать ради собственного светлого будущего. Но, Марина растерянно посмотрела на Джейн. Полковник, почему вы нам помогаете? Вы же сами были против того, чтобы мы уехали за границу и воспользовались услугами стирателя. Разве? Усмехнулся Лисеев. Я был против предательства Родины. Если же вы вернетесь в Россию и станете частью ее элиты, это будет для нашей страны лишь жирным плюсом. А без услуг стирателя вы туда не вернетесь. Так что вперед и с песней. Элиты, моргнула Марина. Что вы имеете в виду? То и имею, милочка. Вы уверенными шагами движетесь к получению дворянства. И я вам помогу этого добиться. А дворяне, чтобы ты знала, должны приносить пользу стране, иначе рискуют лишиться титула. Ну, или хотя бы они должны не вредить родине. Меня оба варианта устроит. Если же столь талантливые молодые люди утекут за рубеж, это станет пусть слабым, но уколом по стране. Один укол не страшен, а когда их много, то так и до развала империи недалеко. И вообще, хватит точить лясы. У вас важная миссия. Глава 18. Чтец с помощью Марины была допрошена дополнительно. Старого разведчика интересовало то, как она сюда прибыла, кто ее прикрывал и каким способом запланирован отход. После того, как вся необходимая информация была получена, полковник Лисеев в теле Джейн покинул дом и направился к парковке возле многоэтажного здания гостиницы, к которой относились прибрежные виллы. На парковке он уверенно дошел до черного немецкого седана и сел на переднее пассажирское сиденье. За рулем сидел местный агент ЦРУ в гавайской рубашке. «Я закончила, Майкл. Возвращаемся в офис. Что тебе удалось узнать, Джи?» «Эти русские весьма разношерстная компашка. Рыжая девушка, огневик с даром ниже среднего. Паренек, который покрупнее, силач, тоже ниже среднего. Второй парень очень слабый технарь. Брюнетка самая интересная из них, слабая целительница. Занимательно, Майкл завел двигатель и вырулил с парковки. А остальные две девки, мелкая девушка слабенький гипнотизер. Насколько слабая, насторожился мужчина. Скорее всего, ее внушения хватит лишь на минуту плюс-минус. А вот последняя девица правдоруб, но уровень так себе. Когда я изображала горничную, эта клуша вернулась в дом за солнцезащитным кремом и насела на меня с вопросами. «Хаэм», — нахмурился Майкл. «И, что она успела у тебя вытянуть?» «Майкл, ты же знаешь наш уровень подготовки», — насмешливо растянула губы пассажирка. «Ее уровень в лучшем случае тянет на кадровика средней конторы». Она поинтересовалась, почему к ним послали другую горничную. А я ответила, что временно тут подрабатываю. «Знаешь, Джи, ты нам не облегчила работу». Мужчина внимательно следил за дорогой. Набор способностей у них странный, но наличие в одной команде правдоруба и гипнотизера как-то подозрительно. Технарь и силач тоже подозрительны. Огневик, если только в качестве силовой поддержки. Единственное, кто не вписывается, целительница. Майкл, это не мои проблемы, вам с ними разбираться. Я же мечтаю об одном, поскорее вернуться и отдохнуть. Если дадут, ты права, детка, водитель выглядел задумчивым. Я даже не знаю, что с ними делать. Наверное, придется выписывать из центра телепата экстра-класса, чтобы он их считал. Ты как думаешь, похоже они на шпионов? Я думаю, что это русская мафия, мошенники, скорее всего. Главный у них силач, второй парень хакер, а девки у них занимаются разводом, кроме огневика. Она, скорее всего, телохранитель силача. Хотя не исключаю, что он с ней и кувыркается. Хаэм, задумчиво протянул Майкл. Звучит логично. Мафиози, значит, гипнотизерша в паре с правдорубкой разводит людей на деньги, хакер отмывает бабки, огневик охраняет босса, а вместе они могут осуществлять силовую поддержку. А целительница тогда им зачем? Чтобы была, Майкл, Ты бы на месте главаря преступной группы не хотел бы иметь при себе личного целителя? Думаешь, они наворовали денег и теперь хотят начать новую жизнь? Похоже на то, кивнула Джейн. Но думать ваша прерогатива, Майкл. Я свою работу сделала. Пока Лисейф в компании агента ЦРУ добирался до офиса американской разведки, Марина вернулась на пляж. Народ, бросаем купаться. У нас важное дело. Заметив ее серьезный вид, Андрей вскочил с шезлонга и поспешил к девушке. Остальные побросали свои дела и тоже направились к ней. Что случилось, Мариш? Начал Кузнецов. Стиратель работает на ЦРУ. Тяжко вздохнула она. Американцы заподозрили в нас русских шпионов, после чего под видом горничной подослали к нам чтеца. Полковник ее срисовал. Мы ее допросили. Полковник в ее теле поехал в офис ЦРУ. Нам нужно поспешить следом за ним и помочь ему. Ничего не понятно, но интересно, шутливым тоном выдал Горислав. Да все понятно, балбес, нахмурилась Даша. Стиратель нам нужен. Мы уже на Фиджи. И плевать, на кого работает этот крендель. Полковник решил напасть на ЦРУ. Да, да, Дашенька, вновь у Марины вырвался тяжкий вздох, и мы должны ему помочь. Стиратель в первую очередь нужен нам, а не ему. А раз в нас заподозрили шпионов, то вряд ли до него допустит. А еще одного такого человека мы вряд ли сможем найти. Тогда почему мы еще тут стоим? Андрею не нравилась идея нападать на американских разведчиков, но раз уже все так завертелось, то нужно действовать решительно и без промедления. Поспешим на помощь полковнику. Ребятам пришлось поспешно одеваться и покидать виллу. Чтобы добраться до офиса ЦРУ, они арендовали у отеля семиместный внедорожник. Управлял автомобилем Даша. Рядом с ней сидел Андрей. Марин, а что нам делать на месте? Полуобернулся он к задним пассажирам. Вырубить агентов ЦРУ, ответила она с заднего сиденья. Со слов чтеца, их на этом острове всего двое. Третий стиратель, но он в офисе не появляется. Где он живет, мне выяснить не удалось. Придется допрашивать американцев. Ох, даже не представляю, как мы вырубим двух агентов американской разведки. Кузнецова слегка потряхивала от волнения. Мне даже в лютом бреду не могло прийти в голову, что мы будем заниматься чем-то подобным. Ерунда, справимся. Огонек была полна энтузиазма. Я за пару лет провела столько операций, сколько вам и не снилось. Так что слушайте меня, и все будет хорошо. Вот мой план. Путь до центра столицы Фиджи быстро пролетел за выслушиванием и обсуждением плана действий. Вполне естественно, американцы не кричали на каждом углу о том, что в бизнес-центре арендуют офис их спецслужба. Они маскировались под мелкое торговое агентство. В здании располагалось множество офисов различных компаний. Проход к ним был без пропусков, поэтому просочиться к ним не составляло труда. Охрана офисного центра даже не интересовалась, куда направляются те или иные посетители. Главную атаку должна была взять на себя Марина, как бы это удивительно ни звучало. Среди всех шестерых она была самой эффективной в плане обезвреживания врагов, если у них только нет защиты от вселения духов или одержимости. Единственным минусом ее дара в нынешнем состоянии было то, что при вселении в другого человека дух должен быть лояльным к спиритистке, желать ей помощи и максимально сотрудничать. Иначе можно добиться противоположного эффекта, когда дух ополчится на призывателя и объединится с жертвой атаки или не станет ничего предпринимать. Таких лояльных духов у них имелось немного. Ими были лишь Софья, Брама и Вилли. Медик сразу отказалась участвовать в этой операции, заявив, что она согласилась помогать целительнице лечить людей, а не нападать на них. Вилли без раздумий согласился помочь. Брама же решился им помочь после некоторых размышлений. В офис к ЦРУшникам первой ворвалась Марина. Все трое агентов мгновенно обернулись на звук распахнутой двери. Барни сидел за столом. Майкл и Джейн стояли перед столом шефа. Спиритистка одного за другим вселила духов в мужчин. Пожилому господину достался Брама. Следующим на очереди стал мужчина в гавайской рубашке, который со скоростью стрел рванул в сторону незваных гостей. Он их сразу узнал. Его остановил вселившийся дух Вилли. ЦРУшник почти успел добежать до Марины и ударить ее, но застыл с напряжением на лице. В следующее мгновение спиритистка посочувствовала, как душу мастера боевых искусств выдавливает из тела противника. То же самое с небольшим отставанием повторилось с Брамой. На них защита от одержимости, воскликнула она. Следом за ней в помещение забежал огонек, за ней Андрей, Горислав и Шаки. Ася была последней. Услышав возглас девушки, Андрей решительно рванул к Майклу и со всей силы ударил его в кадык, чтобы наверняка вывести противника из строя. Кадык с хрустом погрузился вглубь шеи мужчины, который как раз в этот момент избавился от одержимости и собирался продолжить начатое. Джейн при появлении русских отступила к стеночке и застыла возле нее. У Майкла имелись все шансы расправиться со всей командой русских, поскольку он оказался спидстером. Пусть не уровня аристократа, но даже обычный спидстер способен разделаться с 6 противниками раньше, чем они успеют отреагировать. Но ему не суждено было нанести им вреда, поскольку удар Андрея вывел его из строя. Майкл рухнул на пол, схватился руками за горло и болезненно захрипел. К нему подбежала целительница, прикоснулась к нему и отправила в бессознательное состояние, после чего она его подлечила, чтобы он не помер. На всякий случай она его парализовала, чтобы если он сумеет очнуться, то не мог им ничего сделать. Но он был не единственным, кто представлял опасность. Помимо него в помещении находился босс, который тоже справился с одержимостью. В следующее мгновение он стал полупрозрачным, словно киношный призрак. «Так-так-так», с легким акцентом на русском начал Барни. «Все же вы русские шпионы». Огонек попыталась поджечь седовласому ноги, поскольку он был нужен живым для допроса, но она лишь добилась того, что подожгла стул под ним, на котором тот продолжал сидеть с невозмутимым видом. «Это бесполезно», ухмыльнулся Барни. «Хотя, можете поджечь что-нибудь еще. Тогда завоет пожарная сигнализация». Даша с досадой на лице погасила огонь. Горислав хотел наброситься на Барни с кулаками, но его остановил спокойный голос Джейн. «Он неуязвимый, не стоит». «Все верно, я неуязвимый», нагло ухмыльнулся Барни. «И что вы будете делать? И что нам тогда делать?» Горислав посмотрел на девушку-чтеца. «Шаки, попробую использовать свою силу», ответила она. «Джейн», через прищур окинул ее подозрительным взглядом Барни. «Или уже не Джейн, ты тоже одержима?» Не получив ответа, он продолжил. «Ты точно одержима. Удивительно, что мы этого не заметили раньше. Ох уж эта экономия. Почему они не ставят защиту от всего чтецам?» «Экономия», — улыбнулся Лисеев в теле вражеского агента. «Шаки, прикажи ему что-нибудь. Замри», — уставилась она в глаза седовласому. «Да считай до 3. Ха-ха-ха». Барни залился издевательским смехом. «Вы не поняли, я в этой форме неуязвимый. Мне нельзя ничем навредить. Или вы думаете, что первые умники, которые пытались меня победить, хе, на меня не действуют ни физические явления, ни сверхъестественные?» Ася вглядывалась в тело противника, но все детали конструкторов смазывались и будто были призрачными. Она понимала, что не сможет их сдвинуть, пока мужчина находится в этой форме. «Я не смогу его вырубить», с грустью констатировала она. «Где стиратель?» Марина все еще не отозвала душу правдоруба, поэтому решила испытать удачу. «А вы туповаты», издевательски ухмыльнулся Барни. «Я же прямо сказал, что моя способность неуязвимость. Мне даже гребаный ядерный взрыв не страшен. Телепаты, пирокинетики, оборотни, силачи, правдорубы, контролеры и прочие идут мимо. Вы ничего не сможете мне сделать, ничего. Я просто подожду контрольного времени для связи с центром, и оттуда прибудет группа быстрого реагирования, которая с вами легко разделается». «Черт», вырвалось у раздосадованной Даши. Марина вновь попыталась подселить душу Вилли в тело седовласого, но на этот раз ничего не вышло. Дух мастера боевых искусств прошел сквозь тело Барни и отправился обратно туда, откуда его призвали. «Не повезло», развел руками Лисеев в теле Джейн. Андрей заподозрил, что полковник устроил им подставу. С одной стороны, он вроде как пытался им помочь, но в итоге они оказались в патовой ситуации. Они ничего не могли сделать с Барни. Это не мешало им допросить Майкла. Но если же они оставят босса и удалятся, то тот тут же вызовет подкрепление. В результате они не сумеют добраться до стирателя. Впрочем, если задуматься, то так их подставлять Лисееву было не нужно. Ведь в случае неудачи их бы могли задержать американцы, и они могли бы попасть к ним в плен, а там бы их по полной раскололи. Хватило бы одного телепата или правдоруба, чтобы они выдали всю подноготную. А это, как говорил полковник, укол по родине. Кузнецов решился попробовать осознанно использовать свою силу. Конечно, и она может не подействовать, но это было их единственной надеждой на спасение от пленения американцами. Он начал распалять в себе негативные эмоции. Из глубин сознания он поднял ненависть к американцам, которую пропагандировали в средствах массовой информации Российской империи. И хотя сам он не испытывал подобных чувств к людям с другого континента, но было надо, поэтому он и старался. Затем он начал искать на лице Барни негативные черты. Ехидная ухмылка, насмешливый взгляд, высокомерная поза. Все это бесило и добавляло негатива. «Да как он смеет над нами издеваться?» – прищурился Андрей. «Что вообще себе удумал этот Америкас? Да он козел еще тот, ненавижу». Он подумал о том, как обращаются и что делают с пленными сотрудники ЦРУ, и ему стало страшно. О пыточных лагерях этой конторы не слышал только глухой. Этот страх парень начал переплавлять в ненависть. Но и этого было мало. Тогда он вспомнил о заключении в подвале Кончиты, и страх усилился. И не только за самого себя, но и за своих друзей и девушек. Стоило ему подумать о том, как Асию запрут в темной комнате, как его кулаки с хрустом сжались до побелевших костяшек. Потом он вспомнил о том, как два мерзавца насиловали ложную Марину, и представил на ее месте реальную девушку. И его злость вышла на новый уровень незамутненной ярости. Он решительными шагами направился к Барни. «Ха!» Американец растянул губы в издевательской ухмылке. «Еще одна бесполезная попытка. Забавно будет понаблюдать за очередными потугами. Сколько вас таких было, и все остались ни с чем. Я даже завидую вашему упорству». Андрей широко распахнул руки и обнял американца. Его руки прошли сквозь тело Барни. В итоге он замер таким образом, чтобы ладони застыли над головой ЦРУшника. «И что ты собираешься сделать?» — приподнял бровь Барни. Вместо ответа Кузнецов направил на него весь накопленный негатив. Ненависть, ярость, страх, сопровождаемые ярким желанием обезвредить опасность для себя и забрать силу противника. В следующее мгновение тело Барни обрело прежнюю человеческую плотность. Андрей ощутил прилив силы и бодрости. Он будто по самую маковку накачался энергетиками. «Что за?» — Барни широко распахнул испуганные и полные недоумения глаза. «Что ты со мной сделал?» «Как?» — он пытался вернуть себе состояние абсолютной неуязвимости, но у него ничего не получалось. На его лице читалась непередаваемая смесь страха, ужаса и крайней степени изумления.